Глава шестая. В эту первую ночь Шпроте не спалось. Она сидела на кровати в обнимку с плюшевой курицей, сопровождавшей ее повсюду, и смотрела в окно на море. Мама Шпроты не раз говорила, что при лунном свете плохо спится. Но теперь дело, пожалуй, было не в этом. Здесь все вокруг было чужое. И запах постельного белья, и жесткий матрас, и кровать, повизгивавшая всякий раз, когда Шпрота поворачивалась сбоку на бок. Она прислушивалась к спокойному дыханию девочек и к шелесту моря. Нет, даже звуки здесь были чужими. Очень чужими. «Ты тоже не можешь заснуть!» Это была труда. Без очков она выглядела как-то совсем по-другому. Шпрота покачала головой. «Хочешь, залезай ко мне», — предложила она. «Отсюда сверху прекрасный вид». «Давай!» Труда нащупала свои очки, на цыпочках прошла мимо спящей Фриды и неуклюже забралась к Шпроте. Чудаковатый у нее был вид в этой розовой пижаме. «У тебя плюшевая игрушка?» — прошептала она. «Конечно!» Шпрота нежно почесала своей курице шейку. «Она всегда путешествует со мной. Мне ее мама подарила на прошлый день рождения». «Я тоже взяла с собой игрушку», — сказала Труда, «но не решилась достать. Думала, что все тогда будут надо мной смеяться». «Да почему? Мелани вон тоже спит со своей дурацкой Барби», — возразила Шпрота. А Фрида кладет под подушку кофточку Люсика. «Правда?» «Ну, конечно!» Шпрота натянула одеяло на колени. «Эх, игрушка тоже не поможет!» Труда вздохнула, обхватила руками согнутые колени и уставилась в окно. «Я просто никак не могу заснуть. Мысли в голове перемешались. Все думаю и думаю». «О чем?» — спросила Шпрота. — Что такое? Труда убрала со лба волосы. — Мои родители хотят развестись. — Ой! — только и вырвалось у Шпроты. Ей такое не грозило. Ведь своего отца она совсем не знала. Его словно и не было никогда. — Они ссорятся целыми днями, — стала рассказывать Труда. — А бывает, что и ночью. Они ссорятся из-за всего подряд. А потом отец приходит ко мне и орет, что я опять слишком много ем и выгляжу черт знает как. Потом уже снова мама кричит на отца. Ну да. А потом они отправляют меня к моей тете на пару дней, чтобы я не мешала им ссориться дальше. «Звучит довольно скверно», — пробормотала Шпрота. Больше она не нашлась, что сказать. «Что это за чувство?» Труда опасливо покосилась на Шпроту через запотевшие стекла очков. «Я имею в виду, когда у тебя есть только мама. Как это вообще?» «Нормально», — Шпрота пожала плечами. «С моей мамой нормально. Вот только ей приходится очень много работать. Но тут, как тебе сказать, тут ничего изменить нельзя». Труда уставилась на пальцы своих босых ног и хмыкнула. Прозвучало это так грустно, что Шпроте очень захотелось ее чем-нибудь утешить. Но она ничего не смогла придумать. И они сидели рядышком на кровати, молча глядя на море, серебрившееся в лунном свете. Так они просидели довольно долго, пока Труда не замерзла и не залезла обратно в свою постель. Но прежде она достала из сумки свою плюшевую игрушку — белого мишку в такой же, как у нее, чудной розовой пижаме.